Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 19 сентября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. В Центр избиркоме подведены окончательные итоги муниципальных выборов. В НКР продолжаются Дни Франции. Арцахский бард победил на конкурсе в Дилижане. В Степанакерте открылась персональная выставка Лаврента Галаяна. Итак, подробности новостного блока. В Степанакерской картинной галерее открылась персональная выставка народного художника НКР Лаврента Галаяна, на которой присутствовал президент НКР Бако Саакян. Президент Саакян отметил важность проведения подобных мероприятий с точки зрения развития искусства в нашей стране и представления культуры Арцаха внешнему миру. Вчера в Нагорно-Карабахской республике отмечался День физкультурника. Президент НКР Баку Саакян присутствовал на состоявшемся на площади Возрождения Степанакерта праздничном мероприятии, посвященном Дню физкультурника. В своем приветственном слове министр образования, науки и спорта Слава Асрян отметил, что представители НКР достигли значительных успехов на международной арене, завоевали титулы чемпионов мира и Европы по различным видам спорта, стали призерами престижных соревнований. В ходе мероприятия состоялись показательные выступления представителей различных видов спорта. Был дан старт забегам легкоатлетов-велосипедистов. Победители и призеры, а также участники показательных выступлений получили награды. День физкультурника отмечается в НКР в пятый раз. Вчера ветеранов физкультуры и спорта принял министр образования, науки и спорта НКР Слава Асрян. Он отметил, что всех ветеранов знает лично, сталкивался с ними по работе, убежден, что они в свое время передали свой опыт молодому поколению и сегодня готовы быть полезными. Ես անձամ ձեզ բոլորին ճանաչում եմ։ Ձեզ բոլորի հետ շփվել եմ աշխատանքում եւ համոզված եմ, որ ձեր փորձը դուք ձեր աշխատելու ժամանակ փոխանցել եք ավելի երիտասարդ մասնագետների եւ այժմ որպես վետերաններ ելի դուք ձեր խորհուրդներով կարգեր մեր մարզական աշխարհի աշխատողներին ելի կարող եք օգտակար լինել։ Министр вручил благодарственные письма и денежные премии ряду ветеранов. От имени награжденных выступил Михаил Багдасарян. Он заявил о готовности быть полезным в сфере спорта и физкультуры и в дальнейшем. Мы хотим, чтобы нас беспокоили. Мы готовы быть полезными, несмотря на проблемы со здоровьем, сказал Михаил Багдасарян. Մենք ցանկանայինք, որ մեզ այն անհանգստացնի։ Չնայած մեկս քույր ենք, մեկս մի ուրիշ թերություն ունենք, բայց ես կարծում եմ, որ մենք դեռ ունենք այն գիտելիքների այն երրորդ մասնիկը, որ կարող ենք օգուտ բերել, հրամցնել, ներկայացնել տալ մեր մտածերին, մեր երիտասարդ մասնագետներին։ Слава Асрян рассказал о планах по расширению массовости физкультуры и спорта в республике, в частности, последовательному увеличению количество стадионов в республике. Министр заметил, что в скором будущем Степанакерт будет иметь стадион, отвечающий международным стандартам. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Сегодня в торжественной обстановке в рамках фестиваля «Французские дни в Арцахе» состоялась церемония открытия ремесленного училища «Язник Музян» в городе Шушин. В церемонии приняли участие президент Республики Арцах Баку Саакян, должностные лица, гости из Франции. Исполнительный директор училища Васпурак Карапетян в своем слове отметил, что строительные работы начались в январе 2012 года на средства, которые завещал благотворитель из Франции «Язник Музян». Также к проекту присоединилось правительство НКР. Сегодня мы имеем современное здание, соответствующее международным стандартам. Франция хай метанум барерар язник музяни, катаказ гумарнери, евлагаха каравару падкарели неждрумнери, айсор артен менкунэнк, бацарик мишинутюн. училище обучаются 72 воспитанника из разных районов Арцаха и Армении. Это училище крайне востребовано в нашей стране. Оно подготовит квалифицированные кадры для сферы строительства. Это строительно-монтажные, ремонтные работы, эксплуатация сантехники и ряд других работ. Воспитанники ремесленного училища приобретут следующие специальности. Бетонагорцы, амранагорцы, ворнадири, накарич неркарари, цепагорцы, джерматехники, мастагитюнеры. Пас Бурак Карапетян выразил благодарность Армянскому фонду «Хаястан», архитекторам Алену Дароняну, Ашоту Манасяну, строительной компании «Пант», представителям Армянского фонда Франции и всем, кто вложил свою лепту в строительство ремесленного училища. Ainsi que nos amis français, այս կարևոր ծրագիրը կյանքի կոչելու գործում։ Министр образования, науки и спорта НКР Слава Асерян подчеркнул, что сегодня для всех особенный день. В Арцахе открылось еще одно учебное заведение. Оно будет способствовать развитию среднеспециального образования, что позволит молодым людям после окончания иметь работу. Խրախուսել երիտասարդներին ուսում ստանալու քոլեջներում եւ ուսումնարաներում, ինչ հնարավորություն կընձեռի նրանց ապահովելու իրենց զբաղվածությունը եւ միևնույն ժամանակ մրցունակ դառնալու հարմարվելու աշխատաշուկայում։ С каждым годом усиливается интерес к ремёслам, профессиональным училищем, что приводит к увеличению желающих обучаться в училище. Տարեստարի արեստագործական եւ միջմասնագիտական ուսումնական հաստատությունների նկատմամբ հետաքրությունը մեծանում է, ինչի արդյունքում ավելանում է դիմորդների թիվը. Обучение в ремесленном училище этот год будет бесплатным. Студентам предоставлено жилье в гостинице Шуши Аван Плаза. Здесь же организовано их питание, также бесплатно. К тому же студенты получат стипендию. Представители Шушинской церкви Казанчецоц провели церемонию освящения здания училища, а воспитанники детской музыкальной школы имени Даниэля Газаряна выступили с концертной программой. Сегодня же в Государственном музее изобразительных искусств города Шуши состоялась презентация анимационных фильмов французской студии «Фолимаш», а также презентация арцахской и французской кухни. На сайте Центральной избирательной комиссии Нагорно-Карабахской республики опубликованы окончательные итоги муниципальных выборов 13 сентября. На выборах мэра города Степанакерта убедительную победу одержал действующий градоначальник Сурен Григорян. В Дилижане состоялся всеармянский конкурс авторской песни «Парусник надежды». Единственным участником от Арцаха был автор-исполнитель Марат Акопян, Дом культуры города Степанакерта. Марат, каков был состав жюри, как проходил конкурс и каких успехов добился ты? В составе жюри были председатель Союза композиторов Армении Арам Сатян, председатель клуба бардов Армении Вахтанг Арутюнян и многие уже известные музыканты, специалисты. В итоге избрали лучший десяток исполнителей. Там не было первого, второго, третьего места. И думаю, что все-таки это было правильным решением. Потому что такое творчество по-другому, я думаю, оценивать нельзя. Среди авторов-исполнителей, я думаю, все-таки нет наилучшего. Все желающие участвовать в этом конкурсе в обязательном порядке проходили кастинг, прослушивание в Ереване. И, насколько я знаю, заявок было большое количество. Но многие не прошли, потому что я думаю, что все-таки так, как все было на высоком уровне организовано, ну и, значит, требования соответствующие были. Ну а потом уже с избранным составом все вместе поехали в город Дилижан. Там есть дом композиторов, зона отдыха, очень хорошее место и природа хорошая. Хотя погода стояла холодная, я даже не мог себе представить, что в августе месяце, и, мягко говоря, чтобы замерзнуть там. Но мы даже на это не обращали внимание, потому что атмосфера была очень теплая, непринужденная. Общались все друг с другом. Представьте, столько творческих людей, и все собрались в одном месте. Не смолкают гитары, рояль, и, в общем, все было очень хорошо и приятно. Избранному десятку лучших дали дипломы. Дипломы я вот могу сейчас вам показать. Сборник уже известных авторов-исполнителей с их песнями и еще диск. Какие песни ты избрал для этого конкурса, и если можно, возможно, фрагмент одной из песен. В тот же день, когда мы поехали в Дилижан, состоялся конкурс. На конкурсе я представил две песни. А потом уже на следующий день был гала-концерт с участием избранного десятка и известными авторами-исполнителями, где я уже исполнил другую, третью песню, которую я могу представить сейчас вашему вниманию. Сузума дожду, лина сыграк ну джура, бана квесим боку, аратас несим ахбюра. Сузума вор, апагаюм галик, кезоре ритми ор, азнем боку с бананы. Zumen voraz, heran nachabar, sanget gaim koraz, nusavori imashar, zaedi erazan. И о погоде. В воскресенье 20 сентября на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер юго-восточный 2,5 метров в секунду. Термометры покажут 11-16 тепла ночью, днем 22-27 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.